Эй, я слышал, что Сирена сама дает проповедь. Побежали! Нам туда. Если не успеем, то упустим шанс увидеть лицо уважаемой Сирены сама. С нашего разговора с Сиреной прошло несколько дней. Запрет посещения гильдии Саквы сняли. Но сейчас в городе творилось что-то странное. Сюда, скорее сюда! Сирена сама сейчас начнет, быстрее! Эй, подождите меня, вы чего все такие странные? Сирена сама то, Сирена сама это. Она же просто жрица, разве нет? Имя Сирена сама было у всех на устах. В мгновение ока все вдруг начали превозносить генерала короля демонов, словно она какая-то святая. Что вообще случилось с этим городом, пока я была запечатана в особняке? В каком смысле запечатана, Хикикомори? Пока ты торчала дома, Сирена успела стать идолом Акселя. Объяснил ей Акви, которая наконец-то изволила выйти из дома, и теперь удивлялась произошедшим переменам. Эта женщина очень подозрительная. Ну раз уж Казума попросил меня не трогать ее, я оставлю все как есть. Сказала идущая чуть позади от нас Саквы Магумин. Хотя бы ее действия как минимум достойны похвалы. Может и странно от меня это слышать, но того, что она совсем не интересуется противоположным полом, мне немного не по себе. И все же, раз уж Казума меня попросил, я не буду ничего делать. Ведь в конечном итоге я всегда серьезно отношусь к твоим предупреждениям. Я больше не буду игнорировать твои слова и рваться вперед, сломя голову. Вслед за Магумин сказала Даркнесс. У меня вдруг почему-то защемило в груди. Интересно, что они обо мне подумают, если узнают, что я заключил сделку с генералом короля демонов, в которой обещал сохранить ее настоящую личность в тайне? С презрением посмотрят на меня? Ударят? Да, я согласился на сделку ради сохранения собственной шкуры, но ведь отчасти ради того, чтобы защитить их. Особенно Акву. Если Сирена узнает, что она настоящая богиня, то король демонов так этого не оставит. Да, не лезть в дела Сирены – самое оптимальное решение. Я направился в гильдию, а девчонки последовали за мной. «Сирена сама! Сирена сама! Сирена сама, прошу вас, пожалуйста, исполните мое желание!» «Да-да, нам незачем так торопиться!» «Пожалуйста, выстроитесь в очередь. Реджина сама исполнит сколько угодно ваших желаний. И, разумеется, бесплатно. Итак, прошу вас». «Большое спасибо, Сирена сама. Честно говоря». Улицу перед нами заполнила толпа людей. И в самом центре этой толпы была Сирена. Выглядело так, словно фанаты собрались поприветствовать своего идола. Увидев это, Аква быстренько спряталась за меня. Похоже, постоянное превосходство Сирены так сильно повлияло на Акву, что она уже показываться перед ней не может. Сирена встретилась со мной взглядом и легонько кивнула в знак приветствия. В этот момент... «Сирена сама! Пожалуйста, одного из наших сильно ранили на квесте по устранению монстров! Рана очень серьезная, вы можете помочь ему? Прошу вас!» Со стороны городских ворот быстро приближалась группа людей. Двое авантюристов тащили на импровизированных носилках своего товарища. Наверняка он получил серьезное ранение. Его дыхание было неровным, а глаза почти лишены жизни. Он еле слышно шептал. «Аква! Сестренка! Аква, где?» Я не единственный слышал его шепот. Аква воскликнула. «Я здесь! Положись на меня! Ты моментально поправишься!» И радуясь тому, что оказалась кому-то нужна, со всех ног рванулась к раненому. Но путь ей преградила толпа, окружавшая Сирену. «Эй, что вы делаете? Не мешайте! Вам что, захотелось отведать моего божественного удара? Если я сейчас же не исцелю его!» Аква попыталась пробиться к раненому. Тем временем Сирена опустилась перед ним на корточки. «Исцеление! Исцеление! Исцеление!» Сирена раз за разом повторяла свое заклинание, пока раны авантюриста не затянулись. Свет снова вернулся в глаза мужчины. «Спасибо! Большое спасибо, Сирена сама!» Авантюрист, еще минуту назад зовущий Акву, теперь со слезами на глазах благодарил Сирену. «Что за...» «Магическое исцеление ран. Самое обычное дело для авантюристов. И потому вряд ли простое исцеление заслуживает того, чтобы из-за этого рыдать и добавлять к имени целителя сама. В прошлом Аква даже воскрешала погибших, но тогда ее никто и близко так не восхвалял, как сейчас превозносит Сирену. Конечно, испытывать благодарность естественно, но ведь все они авантюристы, которые осознанно ставят жизнь на карту в борьбе с монстрами. Лечение ран – работа жреца. Точно такая же, как работа авангарда защищать жрецов. Таковы взаимовыгодные отношения авантюристов. Жрецы не способны одолеть монстров в одиночку, но с другой стороны, присутствие жреца в группе серьезно повышает ее шансы на выживание. Другими словами, Сирена просто выполняет свои обязанности. Как я сказал, благодарить за помощь – естественное дело. Но это уже... Пока я размышлял об этом, Аква подошла к авантюристу и протянула к нему руку. Рана, угрожавшая его жизни, затянулась, но по его телу тут и там виднелись множество мелких порезов. Похоже, полное его излечение было за гранью способностей сирены. Аква хотела полностью вылечить авантюриста, но... Руки Аквы отбросили. А сделал это не кто-нибудь, а тот самый авантюрист, которого она хотела исцелить. «А?» Аква удивленно выдохнула. «Я хочу, чтобы меня лечила только сирена. От тебя мне ничего не нужно, так что, пожалуйста, отойди от меня», сказал он Акве прямо в лицо.